газ. Вдруг в дверь позвонили, и пришла девочка, которая бабушке кошку давала. Бабушка сказала: «Ты что, Клавдия?» А Клавдия говорит: «Я пришла вам помогать». Бабушка говорит: «Поставь воду на газ». Я хотел сказать «почему?» и не сказал. И смотрел. А Клавдия подошла к плите, повернула краник, и потом в плиту спичкой прямо сверху. И вдруг в плите как пыхнуло, пых, и даже немножко выстрелило, и там в плите загорелся синий огонь, очень синий. Клавдия поставила сверху большую кастрюлю, прямо как ведро. Это чтоб воду кипятить. Я пошел к плите смотреть, почему газ. Клавдия стала говорить: «Ага, вот и не знаешь, какой газ, а он по трубочке идет. Захочу вот, хоп!» А я говорю: «Какой хоп?» А Клавдия краник закрыла, огонь чуть хлопнул и погас. А потом Клавдия говорит: «А сейчас захочу и хоп!» И опять краник повернула и зажгла спичкой. И снова пыхнула, и загорелся синий огонь. Клавдия опять сказала: «Ага!» Она все: «Ага!» «Ага, у вас такого нету! Ага, у вас дрова жгут! Ага, у нас электрическая печка!» Я сказал: «И не ага, не ага, а у меня мячик есть, как лепешка!» А Клавдия сказала: «Ты его раздавил, потому и лепешка! Ага!» А я стал говорить: «Не ага, не ага!» Бабушка сказала мне: «Перестань сейчас же!» А потом сказала Клавде: «Смотри, Клавдия, уже кипит. Сними кастрюлю и потуши газ и плитку электрическую». Клавдия сняла кастрюлю и опять краник закрыла. А я хотел, что пусть знают, что я не боюсь. Я подбежал к плитке электрической и стал дуть, чтоб потушить. Она не тухла, и все равно была красная. Клавдия, противная, стала хлопать в ладоши и на ножки прыгать и кричать: «Ага, ага, ага!» И потом пальцем стала показывать, и еще кричать и петь: вот смотрите, как он дует! Не задует! Ай-яй-яй! Ага! Ага!» Я еще дунул со всей силы и заплакал, и к бабушке скорей побежал, и стал плакать еще больше. Зачем плитка не тухнет и Клавка дразнит? Бабушка мне сказала, чтоб я стал на табуретку и чтоб я рукой взялся за шнурок, где он в стенку воткнут, и чтоб дернул, и тогда плитка потухнет. Я немножко боялся, а все-таки полез. Клавка хотела раньше меня дернуть шнурок, а я скорее сам дернул. Шнурок так и вылетел из стенки. Там у него на конце черная коробочка. Из нее два гвоздика торчат. Они так из стенки и выскочили. Так я за шнурок дернул. Я посмотрел на плитку. Она еще немножко красная была, а потом потухла. Я Клавке сказал, даже закричал нарочно: «Ага!» А бабушка говорит: «Теперь вставь обратно, как было». Я стал эти медные гвоздики вставлять и не мог попасть в дырочки. Я потому не мог, что Клава все хотела вырвать, а бабушка ей не дала. Бабушка сама взяла мою руку и моей рукой вставила эти гвоздики в самые дырочки. И плитка опять загорелась. А потом я сам вынул обратно, и плитка потухла. Я тоже говорил Клаве: «Ага, ага», и зажигал, и тушил. Бабушка сказала, что это штепсель, где дырочки, а где гвоздики медненькие — это вилка. Я сказал: «Ха-ха, вилка, и вовсе не вилка, и совсем не вилка, а просто рожки», и стал говорить: «Рожки, рожки, рожки!» — Клава кричала. «А вот вилка, вилка, вилка!» — бабушка сказала. «Фу, гадость какая! Слезай сейчас же с табуретки!» А потом сказала Клаве. «А ты не ягози, большая, а такая глупая!» Клавдия достала с полки кастрюльку. Она была очень чистенькая, прямо как серебряная. У ней внизу торчали две медненькие палочки. Клавдия сказала, что она нальет в кастрюльку воды и поставит кастрюльку на стол, а не на плиту. И вода сама закипит. Я спросил бабушку, правда? Бабушка сказала, что правда. А только вода не сама закипит, а потому что под кастрюлькой внизу плитка электрическая навсегда приделана. И если шнурок электрический провести, вот как к плитке, так вода закипит, потому что плитка там разогреется, а вовсе не сама. А все равно я хотел, чтобы вода закипела, и чтоб не на плите, а на столе, потому что я думал, что она, может быть, и не закипит. Я сказал Клавде тихонько, пусть нальет воды и пусть на столе закипит. А Клавдия стала кричать. «Не верит! Он не верит!» Она скорее схватила кастрюльку и налила воды. И шнурок провела от кастрюльки к дырочкам, которые на стенке. Я залез на табуретку, чтоб смотреть, как на столе вода закипит в кастрюльке. Она сначала не кипела, а я все пальцем пробовал ее тихонько. Вода потом стала теплей. А потом совсем стало теплое, и я не хотел палец туда макать. Потом пошли пузырьки, и Клавдия стала кричать «Ага!» и стала мне нос показывать, только что бабушка не видала. Бабушка опять сказала «Не ягози и выдерни шнурок». Клавдия не стала ягозить. Мы пошли с ней снимать газеты, которые у бабушки в комнате. Мы как сняли все газеты со стенок, так там у бабушки на стенках все картинки, картинки. Только не картинки, а они ниточками вышиты. Гуси идут, а мальчик их веточкой подгоняет. И гуси все белой ниточкой вышиты, а трава зеленой ниточкой. У мальчика рубашка тоже из ниточек, и глаза тоже. А потом один дядя на лошади сделан. Клавдия сказала, что это Ворошилов. Потом был коврик, весь из ленточек. Он на стенке висел. И еще коврик, только поменьше. Он на столике лежал. И на нем всякие цветы были нашиты из разных тряпочек. Красные, желтые и маленькие синенькие. Клавдия говорит, это не коврик, а скатерть. Это я сделала. А я сказал, что вовсе не она, а эта бабушка все сделала, и потому комната такая красивая, как будто в саду, даже еще красивей. Мы с Клавдией стали кричать, потому что я говорил, что бабушка, а она говорила, что не бабушка, а девочки, и что она больше всех шила, и что она самая главная, и она скатерть сделала, и все цветы. Как мы руки мыли! А газеты мы все равно убирали, и Клавдия вытирала стол. Вдруг бабушка пришла и сразу постелила на стол скатерть, только простую, белую, и поставила на стол очень большую яичницу и сказала, чтобы мы с Клавдией шли мыть руки. А руки мыть очень было смешно, потому что из одного крана бежит горячая вода, а из другого — холодная. Можно дырочку в раковине закрыть медной пробочкой и напустить в раковину воды. А это не раковина, а умывальник. Он фарфоровый и очень чистый. В нем можно сделать какую хочешь воду. Мы с Клавдией сделали теплую, а потом пустили горячий и стали держать. Кто скорее вынет руки? Рукам стало совсем горячо. а бабушка все равно слышала, что мы делаем. Пришла и говорит: «Не выдумывайте глупостей, аж париться захотели». Я руки поскорей вытянул, потому что все равно очень горячо. Они стали красные-красные. Я говорил: «Шпарится!» и смеялся. Бабушка говорила: «Ну, ладно, садитесь за стол». Мы стали есть яичницу. И я сказал, зачем Клавдия врет, что она скатерть сделала и все цветы пришила, и сказал, что все это бабушка сделала.